Полезный совет. Подготовьте аренду для игры. Используйте разнообразные типы игрушек. Наблюдайте охотничьи привычки каждой кошки. Чередуйте быстрые и медленные движения. Заставьте добычу прятаться и дрожать, так, чтобы кошка могла обдумать нападение. Дайте своей кошке поймать добычу. Уменьшайте активность игры постепенно. Дайте кошке насладиться последним замечательным пленением. Не обязательно. Предложите кошке угощение после игры. Храните интерактивные игрушки в безопасном месте.